Так вот, говорю казаху, учись, запоминай. Надо к гостям добрее быть. Мы б тебе за ведро воды, да за десяток баурсаков в ноги поклонились. Мы хороших людей не обижаем. Последнее тебе указание. Лежи, не шевелись. Мы тут не одни. Оставляю Колю снаружи у дверей. Сам тащу остальную добычу к лошади. Как будто надо спешить, но я спокойно соображаю. Лошадь повел к колодцу, напоил. Ей ведь тоже работка. Целую ночь идти перегруженный. Сам у колодца напился, и Коля напился. Тут подошли гуси. Коля слабость имеет к птице. Говорит, прихватим их, скрутим головы. Шуму будет много, не трать времени. Спустил я стремена, подтянул подпругу. Сзади седла Жданок положил одеяло и на него сел с колодезного сруба. В руки взял ведро с водой. Перекинули через лошадь два связанных мешка. Я в седло. И по звездам поехали на восток, чтобы сбить погоню. Лошадь недовольна, что седоков двое и чужие, старается извернуться к дому назад, шеи крутит. Ну, совладали. Пошла ходка. В стороне огоньки, объехали их. Коля мне напевает на ухо. Хорошо в степи скакать, вольным воздухом дышать. Только был бы конь хороший у ковбоя. Я, говорит, у него еще паспорт видел. Чего ж не взял? Паспорт всегда пригодится. Хоть корочку издали показать. По дороге, не слезая, очень часто пили воду, закусывали. Совсем другой дух. Теперь бы за ночь отскакать подальше. Вдруг услышали крики птиц. Озеро. Объезжать далеко. Жалко время терять. Коля слез и повел лошадь топкой перемычкой. Прошли. Но кинулись. Нет одеяла. Соскользнуло. Дали след. Это очень плохо. От казаха во все стороны много путей. Но по найденному одеялу, если эту точку добавить к юрте казаха, выявится наш путь. Возвращаться искать времени нет. Да все равно поймут, что идем на север. Устроили привал. Лошадь держу за повод. Еле пили без конца. Воды осталось на дне ведра. Сами удивляемся. Курс норд. Рысью лошадь не тянет, но быстрым шагом, километров по 8-10 в час. Если за 6 ночей мы километров 1,5 дернули, за эту ночь еще 70. Если бы зигзагов не делали, уж были бы у Иртыша. Рассвет, а укрытия нет. Поехали еще. Уже и опасно ехать. Тут увидели глубокую впадину, вроде ямы. Спустились туда с лошадью, еще попили и поели. Вдруг затарахтел близко мотоцикл. Это плохо, значит, дорога. Надо укрыться надежней. Вылезли, осмотрелись. Не так далеко мертвый брошенный аул. Направились туда. В трех стенах разрушенного дома сгрузились. Спутал лошади передние ноги, пустил пастись. Но сна в этот день не было. Казахам и одеялам дали след. Вечер, 7 суток. Лошадь пасется вдали. Пошли за ней. Отпрыгивает, вырывается. Схватил Коля за гриву, потащила, упал. Распутала передние ноги, и теперь ее уже не взять. 3 часа ловили, измучились. Загоняли ее в развалины, накидывали петлю из ремней. Так и не далась. Губы кусали от жалости, а пришлось бросить. Осталось нам уздечка да кнут. Поели, выпили последнюю воду. Взвалили на себя мешки с пищей, пустое ведро. Пошли. Сегодня силы есть. Следующее утро застало нас так, что пришлось спрятаться в кустах и недалеко от дороги. Место неважное, могут заметить. Протарахтела телега. Не спали еще и этот день. С концом восьмых суток пошли опять. Шли сколько-то, и вдруг под ногами мягкая земля. Здесь было пахано. Идем дальше. Фары автомобилей по дорогам. Осторожно. В облаках молодая луна. Опять вымерший, разрушенный казахский аул. Таких немало по Казахстану от 30-33 годов. Сперва Буденный прошел тут со своей конницей. До сих пор во всем Казахстане ни одного колхоза его имени, ни одного портрета. Потом голод. А дальше огоньки села, и доносятся оттуда к нам: «Распрягайте, хлопцы, коней». Мешки положили в развалинах, а с ведром и с портфелем пошли к селу, ножи в карманах. Вот и первый дом, поросенок хрюкает. Попался бы ты нам в степи. Навстречу едет парень на велосипеде. «Слушай, браток, у нас тут машина, зерно везем. Где б нам воды, радиатор залить?» Парень слез, повел нас, показал. На околице чан, наверное, скот из него пьет. Зачерпнули ведро, несем, не пьем. Разошлись с парнем, тогда сели и пить, пить. Пол ведра сразу выпили. Сегодня особенно пить хотелось, потому что сыты. Как будто тянет прохладой, и под ногами трава настоящая. Должна быть река. Нужно реку искать. Идем, ищем. Трава выше, кусты, ива. А она всегда около воды. Камыш и вода. Наверное, затон иртыша. Ну, теперь плескаться, мыться. Двухметровый камыш. Утки выпархивают из-под ног. Приволье. Здесь мы не пропадем. И вот когда за 8 суток первый раз желудок обнаружил, что он работает. После 8 суток бездействия какие же это мучения? Вот такие, наверное, и роды. А потом опять к заброшенному аулу. Развели там костер между стен, варили вяленую баранину. Надо бы тратить ночь на движение, но хочется есть и есть, ненасытимо. До того наелись, что двигаться трудно. И довольные пошли искать иртыш. Чего не было 8 суток, то случилось теперь, на развилке. Спор. Я говорю, направо, Жданок налево. Я чувствую точно, что направо, а он не хочет слушаться. Вот еще какая опасность ждет беглецов. Размолвка. В побеге обязательно за кем-нибудь должно быть решающее слово, иначе беда. Чтоб настоять на своем, я пошел направо. Прошел 100 метров, шагов сзади не слышно. Душа болит, ведь расставаться нельзя. Присел у стога, смотрю назад, идет Коля. Обнял его. Пошли рядом, как ни в чем не бывало. Больше кустов, больше прохлады. Подошли к обрыву, внизу плещет, журчит и влажно дышит на нас иртыш. Радость переполняет. Мы находим сток сена, забираемся в него. «Ну, псы, где вы нас ищете? Ау!» И крепко заснули. И проснулись от выстрела. И собачий лай рядом. Как? И все. И вот уже конец свободе. Прижались, не дышим. Мимо прошел человек с собакой, охотник. Еще крепче заснули на целый день. И так проводили наши 9-е сутки. С темнотой пошли вдоль реки. След мы дали 3 суток назад. Теперь псарня ищет нас только около иртыша. Им понятно, что мы тянемся к воде. Идти вдоль берега вполне можем наскочить на засаду. И неудобно так идти. Надо обходить изгибы, затоны, камыши. Нужна лодка. Огонек, домик на берегу. Плеск весел, потом тишина. Затаились и долго ждем. Огонь там погасили, Тихо спускаемся. Вот и лодка, и пара весел, добро. А ведь мог хозяин и прихватить их с собой. Дальше в море меньше горя, родная стихия. Сперва тихо, без плесков. На середину вышли, налег на весла. Мы идем вниз по Иртышу, а навстречу нам, из-за поворота, освещенный пароход. Сколько огней! Все окна светятся. Весь пароход звучит танцевальной музыкой. Счастливые свободные пассажиры, не понимая своего счастья и даже не ощущая своей свободы, ходят по палубе, сидят в ресторане. А как уютно у них в каютах! Так мы спускаемся километров больше 20. Продукты у нас на исходе. Пока еще ночь, благоразумно пополнить. Услышали петухов, пристаем к берегу и поднимаемся туда тихо. Домик, собаки нет, хлев, корова с теленком, куры. Жданок любит птиц, но я говорю, берем теленка. Отвязываем его. Жданок ведет к лодке, а я в самом подлинном смысле заметаю следы. Иначе псарне будет явно, что мы плывем по реке. До берега теленок шел спокойно, а в лодку идти не захотел, упирался. Еле-еле мы его вдвоем ввели, уложили. Жданок сел на него, придавил собою, я погреб. Оторвемся, там заколем. Но это была ошибка — вести его живым. Теленок стал подниматься, сбросил жданка и уже передними ногами выбрыкнул в воду. Оврал. Жданок держит теленка за зад, я держу жданка, мы все переклонились в одну сторону, и вода заливает через борт. Только не хватает нам утонуть в Иртыше. Все же втащили теленка. Но лодка сильно осела в воду, откачивать надо. Но еще прежде надо забить теленка. Беру нож и хочу разрезать ему сухожилие на загривке. Где-то тут есть место. Но места не нахожу, или нож тупой не берет. Теленок дрожит, вырывается, волнуется, и я волнуюсь. Стараюсь перерезать ему горло, опять не выходит. Мычит, брыкается. Вот выпрыгнет из лодки или потопит нас. Ему надо жить, но и нам надо жить. Режу, не могу зарезать. Он качает, толкает лодку, дурак бессмысленный, и вот потопит нас сейчас. И за то, что он такой дурной и упрямый, меня охватывает к нему красная ненависть, как к самому большому врагу, и я начинаю со злостью беспорядочно тыкать, колоть его ножом. Не так ли наши угнетатели, нас губя, нас же и ненавидят? Его кровь бьет, льется на нас. Теленок громко мычит, отчаянно выбрыкивает. Жданок зажимает ему морду, лодка качается, а я все колю его и колю. А ведь раньше я мышонка жалел, букашку. А сейчас не до жалости, или он, или мы. Наконец замер. Стали скорее отливать воду, черпаком и банками в четыре руки, и грести. Течением потянуло нас в протоку. Впереди остров. Вот на нем бы и спрятаться. Скоро утро. Загнали лодку в камыши хорошенько. Вытащили на берег теленка. Все наше добро. Лодку еще и сверху забросали камышом. Нелегко было теленка за ноги на крутой обрыв. А там трава по пояс и лес. Сказочно. Мы несколько лет уже в пустыне. Мы забыли, какой бывает лес, трава, река. Рассветает, и кажется, у теленка как бы обиженная морда. Но благодаря ему, братку, мы можем пожить теперь на острове. Точим нож об обломок напильника от Катюши. Никогда не приходилось раньше свежевать, но учусь. По брюху разрезал, подпорол шкуру, вынул внутренности. В глубине леса развели костер и стали варить телятину с овсяными хлопьями. Целое ведро. Пир. Главное, спокойно на душе. Оттого спокойно, что на острове. Остров отделяет нас от злых людей. Среди людей есть и добрые, но что-то они не очень часто встречаются беглецам, а все злые. Солнечный жаркий день. Нам не надо корчиться в шакальей норе. Трава густая, сочная. Кто каждый день ее топчет, не знает ей цену. Как это кинуться в нее грудью, уткнуться лицом? Бродим по острову. Он густо зарос кустами шиповника, и ягоды уже поспели. Едим их без конца. И опять едим суп. И опять варим телятину. Кашу варим с почками. Настроение легкое. Вспоминаем наш трудный путь и немало находим, над чем посмеяться. И как там скетч наш ждут? Как ругаются? Как перед управлением отчитываются? Представляем в лицах. Хохочем. На толстом стволе, срезав кору, выжигаем раскаленной проволокой. Здесь, на пути к свободе, в октябре 1950-го спасались люди, невинно осужденные на пожизненную каторгу. Пусть остается след. В такой глуши он не поможет погоне, а когда-нибудь люди прочтут. Мы решаем никуда не спешить. Все, для чего мы бежали, у нас есть — свобода. Когда мы доберемся до Омска или до Москвы, вряд ли она будет полней.